Глава третья. Мейринген. Прогулка в облаках. С одной стороны, мне дико хотелось поскорей оказаться в живописном горном местечке, расположенном на высоте 595 метров над уровнем моря, окруженном горными хребтами. А с другой, ужасно жалко покидать любимый город. В итоге в Мейринген я приехала, когда уже полностью стемнело. Городок оказался совсем маленьким, и я без особого труда нашла крошечный отельчик на окраине, в котором у меня был забронирован номер. Подходя к нему, я услышала шум водопада. «Вау, еще один! Господи, сколько же их здесь! Ведь это точно не Рейхенбах, потому что он вообще с другой стороны, и до него как минимум минут 20-30 пешком. Это я точно знаю, карту досконально изучила. Ладно, сейчас быстренько заселюсь, и пусть даже в ночи, но обязательно прогуляюсь на звук». Открыв тяжелую дверь, я оказалась в небольшом холле. Слева располагался ресторан, и из него шел настолько дурманящий запах приготовленных на мангале блюд, что перед ними устоял бы разве что абсолютно сытый человек. Потянув носом и глубоко вдохнув его, я подумала, что, вероятнее всего, мое сегодняшнее знакомство с водопадом может отложиться. Но для начала, в любом случае, надо было забросить в номер вещи и переодеться. Я подошла к пустующей стойке администратора и негромко крикнула на немецком: «Добрый вечер!» Но так как никто не откликнулся, то для верности протяжно повторила: «Hello!» Спустя несколько секунд с кухни вынырнул пожилой мужичок. Кинул на меня быстрый взгляд, буркнул ответное приветствие и без каких бы то ни было вопросов и комментариев выдал мне тяжелый металлический ключ с бирочкой на брелке. Ого, похоже, я переместилась во времени куда-то на пару десятилетий назад. Улыбнувшись, подумала я, и с магнитными замками тут в принципе не знакомы. Да еще такое подкупающее тотальное доверие, когда не то что предоплату за номер, даже паспорт не спросили. Номер оказался совсем небольшим, но очень милым. И я на какое-то время подзадержалась в нем. А когда спустилась вниз, рассчитывая вкусно поужинать, то тот же мужичок лишь с сожалением развел руками, показывая на остывший мангал и перевернутые ножками наверх для уборки стулья, добавив: «Извините, но кухня уже не работает. Повар ушел». «Упс, облом. Обидно. Ну ладно, дойду тогда до водопада и, может, встречу на пути какой-нибудь другой работающий ресторан». И ресторан мне действительно попался. Но там кухня тоже оказалась уже закрыта. Единственное, что мне предложил услужливый местный гарсон, так это выпить с дороги хотя бы чай с медом и перекусить десертом, что я и сделала. Тем более посидеть на открытой деревянной террасе в тихом центре старинного горного городка — одно удовольствие.